и, наконец, произносит, пожимая плечами. Конечно, все надо засчитывать, но поскольку мы колхоз, у нас есть свой устав. Как собрание решит? В зале опять заволновались. Он там и утром, и в обед пайку хлеба получал, а мы деруны пекли. Хлеба-то не давали на трудодни, а ему пайку 3 раза в день. Так ведь я же за эту пайку норму выколачивал. А мы что, не работали? «Зачем все кричите?» — приподнялся в президиуме сухопарый татарин с оголенной кирпичной шеей, вылезавшей из облезлой фуфайки. «Пускай пешка скажет, она это самая партьерк!» «Жасеин, я сколько раз говорил тебе, не Фешка, а Фетине Петровна!» — строго обрывает его председатель колхоза и косо смотрит на широкогрудую, широколицую Фетиню Петровну. Какой разница, пускай будет Фетине Петровна. Фетине Петровна зарделась до ушей. Так ежели каждый, кто вернулся, пойдет к нам в колхоз на пензию, тогда что ж будет? На трудодни не хватит? Расшиби вас, паралик! Я в таком деле не согласна. Бабы зашумели, заволновались. Цыц вы, проклятущие! Не вытерпел Парамон и встал с места, спиной к президиуму, лицом к задним рядам, где на скамьях густо сидели колхозницы. «Вам какое равноправие дадено? Голосовать? Вот и сидите, ждите. А тут мы и без вас разберемся». «Ты уж помалкивай, Латоха!» — крикнула на него Фетине Петровна. «Ишь, раскричался! Мы еще разберем тебя за домашнее самоуправство». «Какое еще самоуправство?» Парамон с вызовом обернулся и наклонил голову, словно бодаться решил. «На жену кто руку подымал?» «А ежели за дело? Что же это за порядок завели? Бабу свою нельзя поучить. Так она тебе на шею сядет». Он стукнул себя по сухой и морщинистой шее. «Тебе сядешь на шею». «Так на его шею равно на суку. Воробей, может, и усядется». Парамон азартно замахал руками, стараясь унять смеявшийся зал. «Садись, садись!» — кивнул ему председатель колхоза. «Дойдет и до тебя черед!» «Мы еще разберем его!» «Кто у Кривопаловой опару хлебную выпил?» Фетине Петровна погрозила пальцем. «Может, Микину еще съел?» — огрызнулся Парамон, но сел быстро, как в воду нырнул. А Викул, чуя, что его пензия ускользает, поднял руку и помахал шапкой. «Я в колхоз вступал, ай нет?» «Вступал», — ответил Минеевич. «Чего я отнес туда? Значит, 2 хомута ездовых, 2 пахотных, 3 бараны, 1 железную, Викул загибал пальцы, дроги на железном ходу. «Все понятно, Викул Андреянович», — останавливает его председатель колхоза. «А ты, председатель, не перебивай, дай слово сказать человеку», — поднялся чернобровый богатырского сложения кузнец Филат Олимпиевич. «Не то иной человек блоху привел на Аркане в колхоз, а туда же за пензией топает. За что, к примеру, Карпею Ивановичу выдали пензию? Что он внес в колхозную кладовую накопление?» «Извиняем, извиняем», — с готовностью отозвался Карпей. «Я в Назаровке вступал в колхоз. Там я сдал побольше вашего». «Вот и ступаем в Назаровку за пензией. Стаж свой где растерял?» «Товарищи, ведь он же самый старый у нас», — вступается за Карпея председатель. «Ему еще в то время, когда колхоз создавали, уже пенсию надо было платить». «Совершенно справедливые слова говорите», — ввернул Карпей. «Сколько вам лет, Карпей Иванович?» 2-й годок после сотни. Ну что же вам еще?» Председатель махнул рукой, и те сели. Помедлив, сел и Викул. «Значит, голосуем», — сказал Минеевич. Кто за то, чтобы Викулу пензию отказать?